начинается новый день. И Оксанка туда-сюда. Раз Оксанке вставать не лень, и для нас значит ерунда. Город Киев живет, кто-то в морду словил не в счет. А до свадьбы заживет, Оксанка квасом польет. Я захотел кваска попить, ездил в Киев, его искал. Я пытался Оксанку любить, говорят, что уже опоздал. И я не знаю, каков процент ее влюбленных на данный час. Но если верить глазам и ушам, больше в несколько раз. Облить кваском всех тех, кто против нас. Так как те, кто против тех, кто против нас, иначе выпьют весь квас. Без Ксюхи будущее туман, без Ксюхи в прошлом то ад, то рай. Мои деньги лезут в карман, значит, водки давай. Я захотел кваска попить, ездил в Киев, его искал. Я пытался Оксанку любить, говорят, что уже опоздал. И я не знаю, каков процент в нее влюбленных на данный час. Но если верить глазам и ушам, больше в несколько раз –